Дом, милый дом. Я пытался спать самый минимум, 3-4 часа не больше. Мне этого, в принципе, хватало. Я гигабайтами глотал представленную мне информацию. Прочитал труд профессора, очень и очень интересно. Там по полочкам разложено, как получают дары, как их развивать, как правильно распределять энергию при употреблении жемчуга, как максимально эффективно использовать жемчуг. Насколько я понял из разговора с Пантелеем Евграфовичем, и четверть знахарей диких не владеет этой информацией. Если их КПД от употребления жемчуга 40-50%, а то и меньше, то я теперь могу выжать от 80 до 100. После операции я осмотрел Вику, получилось все очень прекрасно. Еще после приема жемчуга у нее усилился дар. Она теперь может бить током на расстоянии. Я научил ее регулировать силу тока и длину молнии. Также утром снова распределил потоки энергии, направив их на нижнюю часть тела. С Пантелеем Евграфовичем мы расстались лучшими друзьями. Я уверен, что мы еще сможем помочь друг другу. Он мне теорией, я ему практикой. Как только закончили все осмотры, стали собираться в обратную дорогу. Башня сказал, если выйдем до переката солнца из зенита к горизонту, то дорога назад будет спокойной. Собранные и готовые к дороге во двор филиал института, мы вышли даже раньше. «Ну что ж, Олег Яковлевич, прощаться не будем», — сказал Евгений Геннадьевич. «Скажу так, до скорых встреч». «Я думаю, до очень скорых встреч», — ответил Башня. «Может, даже скорее, чем вы думаете. Хорошей вам обратной дороги. Должно быть чисто. Мне сказали, что беспилотники внешников в 2 раза чаще стали летать, видимо, в связи с нападением», — сказал директор филиала института. «С нападением будем еще разбираться», — ответил Башня. «Уж я лично займусь этим». «Ну все, хорошей дороги, ни зубов, ни когтя», — сказал Евгений Геннадьевич. «Даже так, обязательно запомню», — ответил Башня. Евгений Геннадьевич пожал нам каждому руку, и мы стали рассаживаться по местам. Вику уже принесли на носилках и усадили в машину. Наша рысь, уже ставшая мне родной, выехала с территории филиала института и начала набирать скорость. Башня любил погонять, находясь за рулем. Филин не одобрял его любовь к скорости. «Ну чё, братва лихая, правда ли действие?» — спросил командир. «Погнали!» — почти хором ответили мы. Когда остатки рейда выдвинулись назад на базу, минут через 40 Сенс по имени Чиз, ехавший в пикапе, почувствовал еле живую сигнатуру, прячущуюся в 300 метрах от дороги, по которой ехал караван. Ал решил отправить оставшийся пикап на проверку, а основной состав просто немного сбросит скорость и будет ждать присоединения пикапа к колонне. Пикап съехал с основной дороги на грунтовку. Проехав совсем немного, они увидели изрешеченный ленд-крузер, такой же точно, как нашли на северной стороне хутора. «Опачки, это мы удачно зашли!» — обрадовался коренастый татарин по имени Казан, вылезая из машины. «А вот и Потеряшкин, успевший слиняшкин!» «Осторожно, мало ли, тело пеленгуется в машине!» предупредил Чиз. «Енот, подстрахуй!» Второй мужчина в черной броне от внешников ощетинил ствол с недалекого будущего в сторону водительской двери. Казан приоткрыл дверь и заорал «Граната!». Продолговатый темно-зеленый цилиндр гранаты выпал из авто на землю. Чека отлетела, и из-за пала заструился дымок. Группа, сделав шаг назад, повалилась на землю, грохнула от души. «Все целые!» проорал Чиз сквозь громкий шум в ушах. «Светошумовая, мля!» выругался сбитый невысокий мужчина по имени Енот. Казан поднялся и со второй попытки все-таки распахнул дверь. На водительском сидении, упавший на руль, находился высокий жилистый мужчина с короткой жесткой щетиной на лице и голове. Он лежал на руле, глаза его были закрыты, изо рта тянулась кровавая слюна. Его выволокли из машины и положили на землю залитого кровью сидения. Одна пуля калибра 12,7 оторвала ему левую ступню, но он, видимо, успел наложить турникет. Вторая пуля попала куда-то в багажник, где находился детонировавший боекомплект. Спина рулевого была посечена осколками, 2 ранения были сквозными, тело было густо залито кровью. «Это та машина, в которую Мук в темниках с утеса херачил, когда тот на лыжи встал», — сказал Енот, осматривая крузак, багажник которого был прошит пулями калибра 12,7 от пулемета «Утес» и мелкими обратными дырками от чего-то взорвавшегося внутри. «Мы его так и не нашли, а вот он, кровушка истек, мразь». «Вполне возможно», — ответил Чиз. «Он без сознания, но жив. Сейчас спек ему вколю, может, живым довезем». «Он, походу, уже под спеком», — сказал Алмаз, указывая стволом автомата на использованный короткий, но толстый шприц, валявшийся на полу пассажирского сидения. «Принял, тогда чуть позже, но он нужен живым», — сказал Чиз. «Гомер, если или когда очнется, постучи по кабине. А лучше на вот, очнется, вклей ему, пусть дальше мультики смотрит». С этими словами Чист передал шприц тюбик снайперу, стоявшему в кузове пулемета. Мужчины вытащили практически не дышавшее тело, заковав его руки и ноги стрепами и погрузили в багажник пикапа. Ну а если не довезут живым, то это минимум 20 единиц исходного материала, а может и больше, все зависит от ранений. Пикап рванул догонять колонну и, конечно, поделиться хорошей новостью. Может, этот тип прольет свет на нападение на рейд? Сильно потрепанный рейд вернулся уже поздней ночью, раньше времени. Великого будить не решились. Утром Ал доложился ему, тот был просто в бешенстве. А когда узнал, что и Боинг ослушался и свинтил, в ярости перевернул стол в кабинете и обещал ему все кары улья, когда тот вернется. Единственное его успокаивало то, что минимум 2 месяца о потрохах можно было не думать. Сейчас трупы, матерясь, разбирает скальпель. Великий несколько раз просмотрел видеоотчет Боинга, после чего вызвал к себе Алла. «Вызывали?» – спросил Ал, заглядывая в кабинет к Великому. «Вызывал, заходи!» Ал вошел, но садиться не стал. Во-первых, не предложили, а во-вторых, командир базы был не в духе, и Ал хотел побыстрее свалить отсюда. Стол уже стоял на месте. «На вот!» Великий дал флешку и черную матовую коробочку, размером со спичный коробок. «Час на сборы и рвешь на черную астру. Бери, кого посчитаешь нужным». «Это маяк», — указал он на коробочку. «Положишь в карман, и на подъезде к базе тебя встретят. Просто отдай эту флешку тому, кто тебя встретит, и едьте назад». «Это все? Разрешите выполнять?» — отчеканил Ал. «Выполняй», — уже успокоившись, ответил Великий. На флешке было несколько вырезок с отчета Боинга и тропу в сторону Гока до возвращения групп. Пленного сначала хотели положить в знахарский стационар, но скальпель решил, что слишком жирно будет. Поэтому его изолировали на -2 этаже фермы Шакала в самом жестком помещении, в угловом карцере, пристегнув руки и ноги наручниками к шконке. Сделали так, потому что даров его никто не знал, а вдруг сквозь стены ходит, и поставили охрану из 3 человек, особо далеко не убежит. Скальпель внедрил ему установку бессознательную, что бежать невозможно и лучше сотрудничать. Башня же приказал охране должить хоть ночью, когда тот очнется, жеста без разрешения не давать. После того, как Ал отбыл с депешей, Великий вызвал Пельменя. «Приветствую, кум!» — сказал Пельмень, заглянув в кабинет Великого, убедившись, что там никого нет. «Заходи, садись!» — буркнул Великий. «Слышал уже?» «Слышал!» — вздохнув, ответил Пельмень, пряча глаза. «И то слышал, что мой исполнитель в перестрелке погиб, не исполнив задание». «Да?» – нарочито удивленно ответил Великий. «А как он в перестрелке погиб, а потом помогал раненых носить?» «Кум, я не знаю, меня там не было, мне так рассказали, выясняю правду», – соврал Пельмень. Ему рассказали то же самое, что стуканули Великому. Типа погиб при странных невыясненных обстоятельствах. Сначала ночью помогал, а потом в холодильнике приехал, вот Пельмень выкручивался. «Я сам лично исполню», — сказал Пельмень. «Исполню, когда и как скажешь». «Исполнишь, куда ты денешься, но тогда, когда я скажу. Это будет у меня дома, она без ног приедет, будет несчастный случай, упала виском на какой-нибудь угол, а я обнаружу. А мне хозяевам надо, вот как уеду, так и исполнишь, понял?» — рявкнул Великий. «Понял, понял, извини, кум, да, как скажешь». «Я думаю, его при попытке грохнули, я просил скальпеля пули с него вынуть и мне отдать. Они пистолеты от Макарова?» — ответил Пельмень. «Башня вернется, узнаю, что там было. Если будет необходимость, тебе сообщу. Пока так оставим. Но учти, Пельмень, если ты в следующий раз обсеришься, на стол ляжешь вместо того, которого ты перезагрузил. С него я потрохов не получил и результата не было. Уяснил?» «Уяснил, кум, уяснил!» — с испуганным взглядом ответил Пельмень. Он даром почувствовал, что это не просто угроза, а Великий поступит именно так. «Вот и хорошо, что уяснил. Все, свободен!» – жестко сказал Великий, и Пельмень вышел из кабинета. Обратно мы добрались без единого происшествия и меньше, чем за сутки. Дорога домой всегда короче. Вот, я уже это место начал домом называть, привыкаю. «Да, хорошо все-таки без колонны. Почти долетели. 3 км до базы», — сказал уже успевший поспать Башня. «Да, сейчас без Аурала мы плылись бы», — ответил Филин. «Не плелись бы», — ответил Башня. «Ночевали бы где-нибудь, караван ночью не поехал бы. Не все такие крутые, как ты». «Это да, я крутой», — горделиво ответил Филин. «Ну, не знаю, не знаю», — подхватил разговор я. «Могу поспорить и выставить свою кандидатуру». «Конечно, мы тебя и эксплуатировать больше всех будем», — ответил Башня. «Так что готовься». «Да я за любой кипиш, кроме голодовки», — ответил я. Наша машина проехала первый указатель, понятный только обитателям базы. «Это башня? Кто Начкар?» – запросил башня в рацию. «Самсон Начкар», – ответил рация незнакомым мне голосом. «Принял. Будите швейцаров. Сейчас будем», – ответил башня в рацию. «И носилки приготовьте». Наша машина подъехала к змейке из бетонных заградительных блоков. В темноте стояли два человека, наставив на нас стволы автоматов. Башня открыл дверь и вышел из авто. «Пароль возвращения назовите», – сказал один из встречающих. «Зеленый барбос, ёкарный насос», – серьезно произнес башня. «Проезжайте, пропащие», – хохотнув, ответил встречающий, и Филин повел машину по змейке к воротам. «Командир, с возвращением», – ожила рация голоса Мала. «Ты куда сейчас?» «Спасибо, Ал, мы к медикам». «Принял, иду туда». Мы подъехали к медблоку. Дверь в знахарскую и правда оказалась не заперта, стационар тоже. Мы принесли Вику на кровать, я сказал ей, чтобы подремала. Я тоже отосплюсь и приду, сделаю свою фирменную капельницу и принесу завтрак. Я не спал всю обратную дорогу, не знаю почему, но не спалось. Сейчас же я зевал, чуть ли не разрывая рот. «Как добрались?» – с улыбкой спросил Ал. «Нормально, лучше, чем туда», – ответил башня. «У вас что? Он что?» «У нас нормально, а он пипец злой был, стол перевернул в припадке, пепельницу в стену кинул, но вроде остыл. Я к Кастре успел смотаться, сам вчера утром только вернулся, но когда докладывался, он уже спокойно разговаривал». «Ясно, по мне приказов не было?» – спросил башня. «Нет, он ничего не говорил», – ответил Ал. «Слушай, забыл рассказать, мы нашли упыря одного, он на таком же крузаке сваливал, какой мы нашли. Его мук, скорее всего, отработал, только он в ту сторону, 12,7 калибром работал». «Ну-ка поподробнее», – заинтересованно сказал башня. «Мы его километров 10 от хутора нашли, Чизу чуял. Он без сознания был, за рулем лежал. Его, скорее всего, мук ранил, но он на морально-волевых и под спеком пытался уехать, да силенок не рассчитал, кровью истек. Я его сдал лично скальпелю, тот его к шакалам определил под глубокую охрану. Великий приказал не трогать его до твоего приезда, но, насколько я знаю, он до сих пор в коме. Ему живец скальпельками в рот капают, чтоб не сдох. Такой метод Кассандра предложила. Знахарей-то нет, а она вроде как что-то да может, раз Бахусу помогала». «Это очень и очень интересно. Завтра будем его чудесно воскресать. Есть теперь знахарь, да посильнее, чем был», — ответил башня. «Командир, меня распирает от любопытства, но глядя на тебя еще и жалость. Мешки под глазами, зеваешь постоянно. Шел бы ты спать, до утра никто никуда не денется», — с жалостным взглядом сказал Ал. «Да, ты прав, я спать, завтра уже все остальное. Все, братва лихая, по домам и спать». Мы разошлись по домам. Спал я тревожным, но крепким сном. Я проснулся уже, когда давно расцвело, солнце почти добралось до зенита. По-земному это 10:30 или 11. Позавтракав тем, что обнаружилось в холодильнике, и приняв душ, я пошел по знакомым местам. В ресторане нашел гарсона и попросил доставить завтрак супруге командира базы. Объяснил, где ее найти, затем Гроху за физраствором. И только потом пошел навестить Вику. Нужно было опять распределять потоки энергии на нижнюю часть тела. Осмотрев ее, я был, мягко говоря, удивлен. Ноги Вики стали расти конусообразно. Сначала вытягивалась кость, затем догоняли мышцы, обтянутые розовой, не знавшей солнца и кожи. Результат был виден невооруженным взглядом. Пока я возился с Викой, башня заглянул на отчет к Великому. «Здравствуй! Заходи, садись, докладывай!» — сказал Великий, когда башня заглянул к нему в кабинет. «Здравствуй!» — ответил башня, садясь в кресло у приставного стола. Великий прикурил сигарилу с шоколадным запахом. «Выпьешь?» «Не-не, спасибо, вечером только!» — ответил башня. «Работай выше крыши!» «Что думаешь о нападении?» — с места в карьер спросил Великий. «Нас точно ждали!» — ответил башня. «Все было спланировано просто прекрасно, но не для большого рейда. Ждали малую группу. Сейчас начну выяснять», — отвечал башня. «Крыса у нас завелась, товарищ генерал. Или даже не одна. Сливают инфу стронгом, их почерк. Есть соображения?» «Я думаю, что это не военное, 100%», — задумчиво ответил Великий. «Скорее всего, кто-то из шакалов. Это они часто шныряют за ворота. Но пельменя сильно не прессуй. Наоборот, пусть он среди своих поразнюхает». «С него и начну», — кивнув, ответил он. «А еще этого, которого по дороге приняли, завтра будить будем». «Доложили уже, быстро», — сказал Великий. «А ведь я хотел тебя им обрадовать». «Да, воду в жопе не удержишь», — ответил башня словами Боинга. «Как с Викой получилось?» — спросил Великий. «Да по-тупому, если честно. Она на койку в детской легла. Как ты знаешь, все спальные места заминированы были. Бахус четко сработал. Не только ей. Многим не дал помереть. Если бы не он, холодных больше было бы. Честно ответил башня. Потом под утро, когда уже все были перевязаны, один из шакалов попытался воспользоваться ей. Она в несознанке была. Я там рядом был. Услышал возню. Там что-то упало и разбилось. Я туда, а он уже снял штаны и навис над ней. С нее пытался снять. Я, короче, долго не думал, выхватил ствол и стрелял, пока того черта назад не опрокинуло. Бахус ноги ей обработал, я принял решение вести в институт. На базе толку ноль, знахарей нет. Институтские знахари на 200% постарались, Бахус помогал. «Ничего мне сказать не хочешь или спросить?» С хитрым прищуром спросил Великий. «Если ты о Вике, я тебе так отвечу. Это твоя, ее жизнь, и мне там делать нехер от слова совсем». Ну, как я тебе говорил, знахари отработали на 200%. Сам все скоро узнаешь. Она в стационаре, ее еще подправить надо. Ее бы в удобную палату перевести к скальпелю. Нечего ей там делать, дома пусть лечится, ответил Великий. Ваше дело, у меня своих дел вагон. Я пойду, наверное, сказал башня. Да, хорошо, держи меня в курсе. И да, увидишь Бахуса, пусть ко мне зайдет, сказал Великий. Понял, ответил башня, вставая с кресла. Башня направился в гетто с целью навестить его главу. То, что пельмень имел связи с внешним миром, башня знал. Но какие именно дела он мутил, башню не касалось, а теперь, видимо, коснется. Вот и ангар со входом в печальное подземелье. «Здорово, служивая!» — обратился башня к людям в будке. «И тебе не хворать, начальник! Чем обязан такому гостю?» — ответил мужчина в спортивном костюме жатки, такие в 90-е носили, где только взял. «Пельмени найдите срочно! Скажите, что я пришел!» — ответил башня. В этот момент из подвала по широкой лестнице поднималась Кассандра. «О как! Привет, красавица! А ты тут как оказалась?» — спросил ее башня. «Здравствуйте, башня! Я к пленному ходила. Хотела живцом его прокапать, а он очнулся. Охрана не разрешила входить до особого распоряжения?» — ответила девушка. «А вы все вместе приехали?» — спросила она. «Баху с вами вернулся?» «С нами, с нами!» Улыбнулся командир. Его коммуникатор пискнул, оповещая о новом сообщении. «Ладно, беги. Если что-то понадобится, вызову тебя». «Урод очнулся. Иду туда», — гласило сообщение от Алла. «Бахуса возьми, жду тут». Еле набрал ответ башня на маленьком экране. «О, какие люди без охраны!» В голос поприветствовал подошедший пельмень башню. «Здравствуй, барыга!» — ответил башня. «Че барыга-то сразу?» — ответил пельмень. «Мы честные торговцы. Зачем искали, чтоб обидеть, да?» «Поговорить с тобой хочу, но не тут и уже не сейчас», — ответил башня. «Очнулся тот мудила, который у тебя внизу. Сначала с ним побеседую, а тебе на комик скину где и когда». «Как скажешь, начальник, как скажешь», — задумчиво ответил пельмень. «Меня в чем-то подозревают». «А что, есть в чем подозревать?» — вопросом на вопрос ответил башня. «Пока просто поговорим, а там разберемся, и очень советую не валять дурака». «Я не собирался», – пожал плечами пельмень. «Я пойду?» – башня кивнул головой. К ангару уже бежали Ал, Мук и я. Башня сделал нам жест «следуй за мной» и направился к бетонной лестнице. Он знал подземелье гетто довольно неплохо и понимал, где задержат заключенного. Четверка подошла к карцеру. «Так, сначала войду я, посмотрим, как отреагирует, что попытается использовать. Если кто-то нужен будет, я позову». Башня приоткрыл дверь в карцер, сделался бесплотным и вошел. «Халим!» — поприветствовал его башня. «За мать ответишь!» — еле слышно прохрипел Халим. «Я много за что отвечать буду, но точно не перед тобой, сученыш!» — жестко ответил башня и позвал нас. «Можно я его зубами рвать буду, а Бахус не будет давать ему сдохнуть?» — спросил Мук. «Не, его Бахус резать будет живьем, его прекрасный голос слышно будет на всю округу», — с жесткой хмылкой сказал башня. «Позволь тебе представить этого ублюдка», — спросил у меня башня. Я, конечно, промолчал. «Эта мразь и его группа торгуют людьми, женщинами, детьми, иммунными. Свежих баб в борделе продают, детей под заказ всяким извращенцам возят. Нам бывает сливают материал, но строят из себя честных рейдеров. А муры все равно мы, да, Халим?» — спросил башня и наступил на открытую культю, из которой торчали осколки кости, подошвы ботинка, покрутив ту на мясе. «Сука!» — зашипел Халим и выгнулся дугой от боли. «Посмотри, что с ним!» — обратился башня ко мне. Ранен, осколки в теле, одно легкое пробито и залито кровью. Нога, понятно, но уже лучше. Споровое голодание. В ближайшее время не умрет. Сказал я, смотрев тело. Точно! Хищно склабился башня. Без живца его подержу. Как загибаться начнет, так и разберешь. Он неплохо прокачан, так что его потроха за троих можно отдать. Как смотришь, Халим? Живец вот тут в углу оставлю, чтоб ты сдыхал, глядя на то, как близко спасение. Но могу просто грохнуть без мучений. Ты моргни один раз, если тебе понравилось первое предложение. Или два, если второе. Продолжал издеваться над ним башня. Что ты хочешь? Просипел Халим. Все просто. Ты ответишь на все мои вопросы, особенно о том, кто слил. Я просто убью тебя без мучений. Вопросы легкие, ты знаешь на них ответы. Ну а если начнешь юлить, второго шанса я тебе не дам. Дай живца! Просипел Халим. «Бахус, сможешь обезболить его и привести в минимальный порядок, чтоб нормально говорил?» Спросил меня башня. «Думаю, да. Дай мне минут 10». Ответил я. Башня кивнул. Я дал Халиму живца. С капельницы решил не мудрить пока, и так пойдет. Наложил обезболивание и расправил энергию по телу. А то после ранений она не знала, куда приложиться. Везде нужна была. И правда, через 10 минут он смог уже довольно сносно разговаривать. Когда я доложил командиру о проделанной работе, он попросил меня подождать за дверью и остался наедине с пленником. Пробыл он в карцере минут 30, затем прогремел пистолетный выстрел, и башня вышел. «Бахус, знаешь, что делать?» – спросил он меня. «Догадываюсь, только скальпеля найду, узнаю, тут ли там». С грустью ответил я. «Это уже вы сами, у вас своя работа, у меня своя», – ответил башня, набирая что-то на коммуникаторе. Я направился к скальпелю узнать, что делать с трупом. Вернее, я знал, что с ним делать. Нужны были ответы на вопросы «как». Он выдал мне два больших айсбокса и биг с железными инструментами, назвав его походным набором вивисектора, и отправил меня в карцер разбирать Халима там, так как здесь все чисто и стерильно. Башню-пельмень пригласил к себе домой. Башня же отказался и предложил просто прогуляться по улице и поговорить, шуточно мотивировав это тем, что у пельменя дома могут быть привидения с большими ушами. Но, как мы знаем, в каждой шутке... «Пельмень, я не буду ходить вокруг да около и говорить загадками. Я знаю, что твой шнырь должен был убить Вику. Я даже знаю, от кого поступил приказ тебе». Пельмень напрягся, но виду не подал. «Я тебе больше скажу. Рейд разнесли косвенно из-за тебя». «Как из-за меня?» Удивленно воскликнул пельмень. «Тут я точно ни при чем». «Да что ты говоришь? А кто зубы с Бертой свел, а? Что ты лупки свои на меня уставил?» «Пельмень, я знаю все, ну или почти все. А чего я не знаю, ты мне сейчас расскажешь». «А при чем тут зуб? Он просто свалить с базы хотел. При чем тут рейд?» Вопросительно взглянул пельмень на башню, но уже не так уверенно, как при встрече. «Берта решила нагреться на зубе». Начал коротко рассказывать башня, но только то, что можно сказать. «Она не планировала его в Колизей вести. Там ни за какие жемчуга гражданство не дадут, тем более нашему брату. Она спланировала нападение на конвой, думала, что будет малая группа, но Великий перепланировал рейд и пошла целая колонна. Как ты понимаешь, силы были неравны, мы их положили, но какой ценой? И после этого ты будешь говорить о своей непричастности?» «Но я...» Нет, назлотнул пельмень. «Я же не знал, что так выйдет». «Незнание не освобождает от ответственности, пельмень. Да и крайний нужен будет, козел отпущения, понимаешь? Кого-то нужно отлюдно наказать, не его же». Намекая на Великого, сказал башня. «А ты идеально на это подходишь. И Вику ты заказал, например...» Задумался башня. «Например, для того, чтобы подложить под Великого свою протеже, чтоб она его убила, и ты бы занял его место». «Но это не так!» Вскрикнул пельмень. «Это он отдал приказ убить ее в рейде, а когда не получилось, он заново отдал такой приказ и сказал обставить все». «Пельмень, правда это или нет, это никого не волнует!» Перебил его башня. «Главное, стройно укладывается в мотив. Ну не выйдет же Великий к народу и не скажет, это я заказал пельменю жену, а тот не справился». «Нет, конечно, а тут ты такой злодей. Есть два варианта развития событий. Первый, на тебя вешают всех собак и тебя показательно разбирают. Второй, ты мне сейчас как матери родной рассказываешь все как есть и про второй приказ, и про свои мутные дела за периметром базы, о всех своих контактах, явках и паролях. Пойми, ты теперь свидетель и очень опасный свидетель». «А хороший свидетель что? Правильно, мертвый свидетель». «А если я все расскажу, тогда что, не разберут?» С надеждой спросил пельмень. «Нет, не разберут. И более того, это все останется нашей с тобой тайной». «Устроит?» – спросил башня. «А откуда такая уверенность? У тебя что, больше прав, чем у него? Чем ты сможешь мне это гарантировать?» Начал торговаться пельмень. «А у тебя есть выбор? Или я прямо сейчас тебя арестую по подозрению в заказе на убийство, затем докладываю великому, и тебя уже завтра разбирают? Или ты мне сейчас все рассказываешь и просто исчезаешь на 3 дня? Хочешь тут, хочешь за периметром. Но исчезаешь так, чтобы даже жена не знала, где ты. Максимум 1-2 доверенных человека. В течение 3 дней все решится. Ну так расскажешь?» И пельмень рассказал. Рассказал все. И даже то, о чем Башня не просил. Он был далеко не глуп и своим даром чувствовал, что Башня говорит чистую правду и поступит именно так, как он говорил. А главное, что будет именно так, как он говорил. Башня просто не оставила ему выбора. И еще он понимал, что Башня многого не договаривает, и поэтому старался быть максимально полезным. Пельмень рассказал о своих связях с внешним миром. Они были поистине обширны, и одним Колизеем не ограничивались, что не могло не радовать Башню. Это же какие возможности по рекламе добровольной сдачи органов открываются? Херася ты паутину наплел! Ты прям самый настоящий паук, а не пельмень. Может, переименовать тебя? С улыбкой спросил Башня. «Меня и мое имя вполне устраивает, хотя паук погоняло громкое», — ответил пельмень. «Все, я могу идти». «Иди, но не исчезай насовсем, поверь, будет интересно». Пельмень кивнул, обернулся и пошел в сторону дома, ожидая какую-нибудь подлянку от Башни, но такого за ним никогда не водилось. Пельмень спокойно дошел до дома и начал быстро собираться. Я сдал материал, изъятый из Халима скальпелю. Выпотрошенное тело куда-то унести шакалы. Затем пошел к великому, зачем-то он меня звал. «Разрешите?» Приоткрыв дверь в его кабинет, спросил я. «Входи, входи!» На выдохе ответил он. «Рассказывай!» «Что именно?» «Почему тебя отпустили? Что ты там делал? И что с Викой?» Не сдерживая раздражения, спросил он. «Если кратко, то, что видел во мне зуб, не подтвердилось. Но, как мне объяснили, такое бывает, и он перепутал с другим даром. Меня там немного научили знахарскому мастерству. Теперь к делу. Зуб, к сожалению, погиб, а знахарь бывает очень нужен. Поэтому будешь совмещать работу знахаря и работу со скальпелем. Собственно, я так и подумал, что мне теперь придется именно так и работать». «Это хорошо, но учти главное, без моего разрешения никому никакой прокачки даров. Если кто-то обращается с подобной просьбой, отказываешь, ссылаясь на меня. Ведешь полный рез даров, выданного и употребленного жемчуга и гороха. Сейчас айтишник сбросит пароль с учетки зуба и садись изучай. И, кстати, занимай его берлогу, ему она больше ни к чему. Пока все, что-то вспомню, вызову, свободен». Я зашел в жилое помещение зуба. Странно, он его никогда не закрывал, что ли? Все было так, как я успел запомнить, даже кровать не заправил. Уходя в рейд, я так не могу, мне нужен порядок. Ну что ж, его и начнем наводить. Как сказал там один мой друг, плохо не то, что мы попали в жопу, плохо то, что мы начали в ней обживаться. Хотя, если отбросить мысли о моей постоянной работе, то мне даже начинает нравиться улей. Я начал таскать вещи из того дома, где я жил, теперь свой новый. Личные вещи зуба мои руки не поднялись выкинуть. Я собрал их в 2 клетчатые сумки, отнес на склад гороху. Своих же вещей у меня практически не было, так по мелочи. Все уместилось в 1 сумку, и то в основном связанное с моей деятельностью. Вечером взглянул Башня. «Нормально ты так устроился», — сказал Башня, оглядев комнату. Тут было на что посмотреть. Я сделал перестановку мебели и навел порядок. «Пока еще нет. Хочу ремонтик сделать, кухню с комнатой объединить, и вообще классно будет». «Интересный ты. Мне выдали, я и живу, а ты и там под себя все сделал, и тут теперь». «Я эстет. Мне нужна чистота и порядок, и чтоб глаз радовало». «Эстет он, белая кость, профессура». «Планирую завтра на вечер или ночь акцию провести. Давай соображай, что со скальпелем делать». «А что тут соображать? Мука до обеда наказывай, и все. Я узнаю, или после обеда, или к вечеру. Ну, начну исполнять прямо сразу». Когда Башня ушел, я перевернул 1,5 нефильтрованного с соленой рыбкой и прилег обдумать все. По всему выходило, что у меня будет только 1 попытка, но зато не надо будет рисковать, выдергивая на живую электроды. Я теперь знаю алгоритм запуска полного наркоза, а это, несомненно, лучше, чем просто обездвижка. Мне не совсем нравился этот план, слишком много если, чистейшая авантюра. Но со слов командира, никто не знал, как пойдет себя Боинг, а это такая сила, которую ну никак нельзя списывать со счетов. Так обдумывая все это, я уснул, но среди ночи меня разбудил настойчивый стук в дверь. Великий вернулся домой уже поздно. Он не особо хотел разговаривать с Викой, понимая, что наговорил в прошлый раз много лишнего и неприятного, а задуманное не случилось. Поэтому, прежде чем идти домой, он выпил полбутылки виски и усугубил ампулу из пека. «Привет!» Войдя в гостевую спальню, поздоровался он с Викой. «Ты это, я там наговорил всякого? Короче, хочешь, живи тут!» Совсем неискренне сказал он. «Здравствуй, я приняла решение, я от тебя ухожу», — ответила Вика. «От меня так просто не уходят. Сначала отработаешь, а потом иди на все четыре стороны». С этими словами он сдернул с ее ног одеяло. «Безногой инвалидки у меня еще не было!» Не на шутку возбудившись, прохрипел Великий. Пьяный бывший генерал сильно возбудился, поэтому финал себя долго ждать не заставил. Великий бурно кончил, смотря Вике в глаза с надменной ухмылкой. В этот момент треснул короткий электрический разряд. Великого выгнуло над Викой, он задрал голову вверх от спазма мышц, стянутых ударом тока, и намертво стиснул зубы. Вика же выхватила из-под подушки стилет и снизу вверх, что было сил, воткнула его в так удачно подставленный подбородок командира базы. Лезвие не встретило серьезного сопротивления и прошило кожу подбородка, пригвоздив язык к небу, пробив его и тонкие перегородки внутри черепа. Устремилась сквозь мозг и остановилась, упершись во внутренний свод лобовой доли черепа. Великий грузно опустился на Вику, заливая ее и все вокруг густой бурой кровью. Вика столкнула с себя бездыханное тело, сползла с кровати, сев на пол, и спиной вперед поползла в сторону входной двери. За дверью на лавочке под навесом дремал посыльный, которого назначали из состава нового караула. Эту привычку Великий утащил с того мира, так положено по уставу. Но если там посыльный выполнял нужное и важное поручение командира части, то тут он был просто на побегушках у Великого. Так, на всякий случай, принести чего-нибудь ночью, если ему приспичит. «Посыльный, посыльный!» — крикнула Вика, открыв входную дверь. «Что, что случилось?» — засуетился проснувшийся мужчина. «Вы вся в крови, вам помочь, врача?» — лепетал испуганный посыльный. «Нет, со мной все в порядке, скорее башню позовите, скорее же!» Срываясь на крик, ответила Вика и разъявилась прямо на пороге собственного дома, размазывая кровь по лицу в попытке вытереть слезы. Посыльный на шутку испугался и со всех ног побежал исполнять данное ему поручение. Благо, бежать было недалеко. Башня прилетел меньше, чем через 10 минут в камуфлированных штанах, перцах на босу ногу и в майке, в которой спал, но успел схватить стрекач. Вбежав в жилище Великого, он на ходу передернул затвор и на всякий случай перешел в полувидимое состояние. Вика уже успела отползти от входной двери и забраться на диван в гостиной, забившись в его мягкий угол. Ее трясло то ли от страха, то ли от адреналина. Башня увидел ее и сразу понял, толку сейчас не будет, поэтому он начал осматривать дом. Войдя в первую же комнату со распахнутой дверью, коей оказалась та самая гостевая спальня, он увидел Великого лежащего телом на кровати и ногами на полу. Голова была ткнута лицом в матрас, под подбородком виднелась рука того самого стилета, который он нашел в оружейке институтских, подаренного Вике. «Посыльный!» Гаркнул башня, выходя из спальни. «Я тут!» Дрожащим от страха голосом ответил мужчина, так и не решившийся войти в дом. «Первым буди и зови Бахуса, пусть бегом сюда бежит. Он в Знахарской живет, затем Алла и Мука. Знаешь, где найти?» Посыльный кивнул. «Давай, давай, бегом!» Мне снилась Кассандра. Она, отчаянно жестикулируя, что-то объясняла мне, а что именно я не понимал, не слышал ее голоса. Тут она своим миниатюрным кулачком постучала себе по голове, затем постучала по столу, за которым сидела, давая понять, что тут, что там. Но если обычно по дереву стучат раза два или три, то она стучала долго и настойчиво. Я открыл глаза. Вокруг была кромешная темень, но стук со сна был и тут, в реальности. Тут до меня дошло, что стучат в дверь. Пометуя в входных дверях, я встал за стеной у косяка двери и громко спросил, кто там и какого хера от меня нужно ночью. «Бахус, это посыльный серый. Я с сегодняшнего караула. Вас срочно вызывает башня. Он в доме Великого. Там все в крови, что-то случилось». Сбивчиво проговорили за двери. «Три шага назад от двери, чтоб я тебя видел или стреляю!» Крикнул я, сожалея, что стрелять-то нечем. Голоска в двери Знахарской не было, но я почему-то понял, что мой приказ исполнен, и я приоткрыл дверь. Нападать на меня никто не собирался. В трех шагах от двери стоял мужчина по стойке смирно в камуфляже и с оранжевой повязкой на правой руке, а это признак караула. «Что там случилось и где?» – переспросил я. «В доме командующего базы, там его жена в крови. Башня велела вас срочно туда, затем Алла и Кваза, Мука», – отчеканил посыльный. «Твою ж мать!» – ругнулся я. «Понял, собираюсь, беги дальше». Я метнулся в комнату и кое-как с просони напялил камуфлированные штаны и китель, а также зачем-то выхватил пистолет из лежащей кобуры и заправил его со спины в штаны. Я, на ходу застегиваясь, побежал к дому Великого. На пороге его дома сидел башня, дымя сигаретой. «Наконец-то!» — нервно сказал башня и щелчком отправил окурок куда-то на дорогу. «Давай за мной!» — скомандовал он и прошел в дом. «Глянь, живой нет!» — сказал башня, указывая стволом стрекача на тело великого. Я осмотрел тело даром. Кровь стояла, сердце не билось уже с полчаса, гребница в его голове была черного цвета. В свете дара клинок, пронзивший череп командира базы, смотрелся куском дерева. Как будто ветка, темно-коричневый и неровный. Почему так, я не знаю. «Не, 100 пудов холодный, уже минут как 20-30», — ответил я, не веря в то, что видели сейчас мои глаза. «Как так-то?» «А это тоже по твоей части», — указал башня на дрожащую Вику. «Отдупли ее, надо, чтобы говорить могла», — сказал башня, и в этот момент в дом вошел Мук, а за ним Ал. Всю ночь наша небольшая группа была занята делом. Мне, конечно же, пришлось разбирать тело великого, потому что скальпель был мертвецки пьян и не реагировал ни на какие внешние раздражители. Ему и на шатырь под нос совали, и по щекам били ноль. Я обыскал его одежду и нашел ключ-карту. Ал с Муком могли донести тело командира базы в оперблок. Я решил разбирать его там. Спать, конечно же, уже никто не ложился. К утру база гудела, как муравейник, политый кипятком. К обеду всем на коммуникаторы пришло сообщение, что вечером будет обращение второго командира базы к населению. На площади перед казино соорудили импровизированную сцену. Народ стал собираться уже с обеда. К вечеру яблоку негде было упасть. Когда светило Стикса почти доползло до горизонта, на сцену вышел башня. Столпы его страховали все его люди. Ну так, на всякий случай. «Всем привет!» — сказал башня в микрофон, немного замявшись. «Не умею вот так вот со сцены!» «Жги, начальник!» Кто-то крикнул с толпы, и многие засвистели и раздались аплодисменты. «Так, в общем, так», — сказал башня, обрывая толпу. «В общем, вы уже слышали, сегодня не стало нашего отца-командира». «Здоровья усопшему! Земля стекловатой! Туда и дорога!» Раздалось из толпы собравшихся, и толпа опять загудела, заулюлюкала и засвистела. «Отставить!» — гаркнул в микрофон башня. Народ притих. «Я не буду его сейчас обсуждать. Вы уже сами все кости ему перетерли. Будем как там, а мертвых или хорошо, или никак. Случилось, как случилось, на все воля Уля. Как бы там ни было, мы жили под его началом, и получалось неплохо. Но будем кое-что менять, чтобы жить еще лучше. Давайте, вы все сейчас помолчите и дослушайте до конца мое обращение, а потом будем разбираться». Толпа одобрительно загудела. «Все вы знаете, для чего мы тут. С нас никто не снимет ответственность за потроха. Более того, теперь я открою эту тайну. Если мы не будем сдавать норму, то нас самих когда-нибудь пустят под нож и наберут части новых. Поэтому систему штрафов и наказаний, введенных великим, я отменяю». Толпа взорвалась аплодисментами и свистом. Башня чуть подождала, добавил. «Я ее ужесточаю». Народ тут же притих. «Шутка!» — с улыбкой сказал башня. «Прошу, дайте договорить. Новые законы еще сырые, и выходить с поправками в сети будут каждодневно. Это просто такой анонс. Штрафы будут, за свои косяки надо отвечать, но оплатить можно будет деньгами, так же с паранами и горохом, так и собственным ливером. Кроме системы штрафов, будет вводиться система поощрения. Отныне разрешена прокачка даров». Вот тут народ так заорал, так что сцена содрогнулась. Кто-то крикнул «Башня, башня!» И толпа начала скандировать «Башня, башня, башня!» «Дальше. Теперь будет разрешен официальный оборот спаранов, гороха и даже жемчуга с обменом на внутреннюю валюту и обратно. Будет введена система гражданства, полугражданства и наемничества на базу. Об этом в сети почитайте, там только ограничения и разрешения. Будет разрешена охота на зараженных за периметром. А главное, я тружусь над тем, чтобы ближайшие стабы диких, таких же иммунных, больше не считали нас мурами. Постараюсь наладить товарооборот с ними и снять с нас всего негативного образа. Как вы знаете, у любой медали две стороны. Позитивную и то не всю. Я сейчас проговорил. Есть и обратная сторона, возможно, негативная, но негатив этот будет нивелироваться позитивом. Как я и говорил, основная наша задача – это сбор и сдача ливера для космонавтов. Мы теперь будем делать упор на добровольную сдачу. Для этого будут привлекаться иммунные со стороны. Но пока мы выйдем на обороты, прошу помочь мне. У нас новый знахарь, старый, к сожалению, погиб. А Бахус же умеет обезболивать своим даром. Вот воробей». На сцену вышел тот самый парнишка, которого резал и потом пугал Бахус. «Вы можете у него поинтересоваться, как с него изъяли 9 единиц. От себя добавлю, что я сам лично был под ножом Бахуса и боли не было совсем. Но мне могли не поверить, а воробей подтвердит мои слова». Парнишка часто закивал. На первых порах, пока не появилась конкуренция, органы будут выкупаться по завышенному тарифу. Вроде все, что хотел, сказал. Задавайте вопросы. Постараюсь ответить на все. Вопросы закончились глубоко за полночь. Башня ответила на все. Были и рациональные предложения. Надо признать, очень толковое. Таким рационализатором башня назначила встречи на завтра, чтобы обсудить более детально. На следующий день уже вечером мы собрались в Сытопьяно своей группой и закатили небольшой корпоратив. Большинство вопросов было закрыто, остался один и самый крупный – реакция Боинга. 10 дней уже прошли, по идее, он должен был вернуться сегодня утром. Группа Боинга подошла к опознавательному знаку на следующий вечер после нашей посиделки, несколько потрепанной. Шайтана и Сезама принесли на самодельных носилках. Единственная полуживая батарейка была на рации командира. «Начкар! Кто Начкар? Это Боинг, нужна помощь!» — сказал в рацию Боинг. «Мы пешие, без транспорта!» «Следуйте к воротам, Начкар Самсон вас встретит!» — ответила рация и отключилась совсем. Мужчины подошли к воротам, глобус и туча несли полуживого Сезама. Бонд и сам Боинг тащили Шайтана, который был без сознания и, казалось, не дышал. «Братан, пароль возвращения?» – спросил крепкий мужчина по имени Самсон. «Синий барбос, ёкарный насос! Самсон, не тупи, открывай уже!» «Зеленый!» – шепнул Самсон. «Кто зеленый?» – удивленно спросил Боинг. «Барбос, пароль зеленый барбос!» – также шепотом ответил Самсон. «Я тебе лоб зеленкой покрашу, чтобы пуля инфекцию не занесла!» – зло сказал Боинг. «Открывай, пока я добрый!» Самсон скомандовал открыть ворота, и все мужчины пришли за забор. Но и тут все было не так, как обычно. На группу Боинга ощерили стволы примерно 20 человек. Практически весь усиленный караул, вернее его свободная смена. «Боинг, сдай оружие и проследуй за мной!» Ледяным голосом скомандовал Самсон, также держа Боинга на мушке автомата. «Да без проблем!» Сказал Боинг и начал снимать с себя оружие, бросая его на землю. «Раненых в лазарет, а мои стволы почистить!» «Вернусь, проверю. Не понравится, задолбайте службу таскать!» Зло процедил сквозь зубы Боинг. «Несомненно!» Спокойно ответил Самсон. «У меня приказ сопроводить тебя по возвращению к командиру базы». «Сопровождай!» Спокойно ответил Боинг.